посеяны костьми русских сынов. Переяславцы и черниговцы быстро охватили с боков войска Всеслава, киевляне оправились от первого удара палачан и с криками тоже двинулись вперед. В снежной разворошенной каше закрутилось, сбилось в кучу войска Всеслава. Мерно поднимались и опускались боевые топоры, мечи, дубины рассекали, рвали на части кольчуги, тулупы, тела. Белый снег все больше превращался в грязно-красное месиво, в котором зарывались кони и люди, утопали, задыхались в нем под грудами убитых и раненых воинов. И над всем полем боя неслись какие-то пустые хлопотливые звуки, стук, короткие вскрики, приглушенные стоны, лошадиный храп. Люди совершали свое ужасное дело, убивали других людей, и звуки будничные, обычные, сопровождали эту их страшную работу. Владимир все так же стремя в стремя двигался рядом с отцом. Всеволод озабоченно поглядывал на свой Переяславский полк, который слева уже врубился в войско Всеслава. Теперь было самое время пустить вперед дружину, докончить дело, но князь медлил, хмурил брови. Опытным глазом он видел, что дело сделано, и зачем губить дружинников, а пешцы? Ну что же, одним больше, одним меньше. Ярославичи теснили Всеслава. Один за другим падали воины полоцкого князя под боевыми топорами киевлян, черниговцев, переяславцев. Ростово-Суздальская рать дралась здесь же, на левом крыле союзного войска. Ставка Гордятич, разгоряченный боем, пробивался все ближе к Всеславу. Владимир видел, как его друг и наперсник упрямо двигается к тому месту, откуда руководил боем полоцкий князь. И вдруг, когда казалось, что уже прорублены к нему пути, когда ростовцам и суздальцам, этим упрямым вятическим мужикам, оставалось до Всеслава рукой подать, он вдруг исчез. Еще продолжался бой, еще падали в изнеможении и ранах воины с обеих сторон, а Всеслав словно растворился в снежном мареве, в быстро наступающих сумерках, во внезапно повлажневшем воздухе. Поистине закутался князь в синюю вечереющую мглу. Разгром палачан был полный. Большая часть их войска полегла на берегах Немиги, остальных тут же поделили между собой, забрали их в холопы. Поделили обоз Всеслава, его бояр и дружинников, их утварь и шатры, оружие и всякую пищу. Радовались киевляне и черниговцы, туровцы и переяславцы, ростовцы и суздальцы и люди из прочих городов, тянувших к землям Ярославичей. Владимир смотрел на эту радость, и было ему не по себе. За что погибли эти сотни русских людей? За что, как дикие звери, терзали они на мерзлой земле друг друга? Ни печенеги, ни половцы погубили их, ни во славу родной земли легли они здесь навечно. Горе, горе это для всех. Ничтожны злоба и зависть князей, их алчность и ненависть друг к другу. И что ожидает еще эту землю, если дети ее лежат, как наколотые дрова на снежных равнинах, если гибнут они от руки друг друга? А наутро рати Ярославичи двинулись по Полоцкой земле от села к селу, от города к городу, разоряя все на своем пути. Уже наполнились сани всяким сельским и городским скарбом, уже лошади еле передвигали ноги в глубоком снегу под тяжестью груженных саней, а ярославичи все не унимались. Обобрать до последнего полоцкие владения, спалить крепости, увести людей, чтобы никогда больше не поднялся к силе и славе князь Всеслав, чтобы не обернулся он вновь сизым соколом во главе своей лихой рати. Остановились невдалеке от Полоцка, отяжеленные добычей, уставшие от бесконечных грабежей, от сопровождавших войско стонов и плачей. Люди Владимира то и дело волокли к молодому князю то кусок дорогой ткани, вытащенный из сундука богатого гостя, то серебряную херсонесскую утварь, взятую в сельском доме кого-нибудь из полоцких бояр, то приводили к нему красавиц-палачанок,